Глава 4. В общем, про его заявление о браке я решила просто промолчать. Сначала надо осмотреться и разобраться, что к чему. А то отказаться от своей больницы, практики и новых возможностей – это легко, за пару секунд. Но я не такая дура. Все равно меня бы вышибли с работы после того, как я пошла жаловаться начальнику на неквалифицированный персонал. А я бы точно пошла, ибо меня все это порядком достало. Хотя промолчала еще и потому, что именно в этот момент в комнату зашли еще эльфы и расставили на низком журнальном столике еду. Желудок тут же жалобно заурчал, но я не спешила набрасываться, молча изучая других ушастых. Это были мужчина и женщина. В какой-то другой одежде, более тканевой, что ли, потому что одежда притащившего меня сюда вся была словно бы из каких-то листьев. Не знаю уж, что это значит. К слову, видимо, пока я спала, Дил успел переодеться, так что теперь на нем был несколько другой комплект, уже золотистого цвета, но выглядело очень похоже на тот, что я видела на нем в нашу первую встречу. Задерживаться новые эльфы не стали, как и я, страдать незнакомым мне этикетом, просто двигая к себе ближайшую тарелку и тут же начиная есть. Раз меня сюда притащили, то сами все объяснят. Наверное. Ну или я доем и спрошу. Насытилась быстро, так как привыкла, что времени на размусоливание обычно нет. Стряхнула крошки с брюк. Кто им виноват, что столик низкий и все сыплется? Итак, что там про брак? Решила сначала уточнить самое важное. Дил слегка смутился, отчего на его скулах появился румянец. Выглядело, надо сказать, мило. Золотые локоны словили отблеск луча солнца, заглянувшего в комнату. «Я, М. Содержательно, но я терпеть не могу, когда мужчина начинает мяться. В моей профессии ценится скорость, прямота, умение быстро расставлять приоритеты. Я жду». Если он ожидал, что стану тушеваться, нервничать и кусать губы, как малолетка, то это не ко мне. Мой отец – правитель. Он решил, что для человека брак с эльфом будет особым бонусом, с помощью которого можно переманить на свою сторону хорошего специалиста. Логично, только вот ультимативное предложение меня не устраивало. Я еще раз прошлась взглядом по действительно красивой внешности будущего супруга. Послать бы его в лес, грибы собирать, да только вот, боюсь, он, как и в случае с моей шуткой про ножевое, поймет слишком буквально. Так что придется подбирать слова. «И ты выдвинул свою кандидатуру?» Поинтересовалась. «Я младший принц», — пожал плечами Дил в целом довольно спокойно. «Мой брак изначально был бы договорным. И тебя не коробит, что я человек?» По вашему мнению, существо, которое не способно сопротивляться твоей харизме? Или что ты там имел в виду? Я старалась не злиться. Мы же не злимся на маленького ребенка, который испачкал мукой всю квартиру. Вот и тут. Эти эльфы явно со своей логикой, совершенно недоступны для меня. Я уже понял, что мы не имеем столь сильного влияния на иномирных людей. Хотя это даже к лучшему, потому что иначе ты бы не смогла выполнять свою работу. Может, не все потеряно? Дело же говорит. Хотя тоже как посмотреть, порой влюбленная женщина способна на такое, на что никогда не пойдет та, что не влюблена. Допустим. Но ваш правитель не подумал, что я вовсе могу не желать выходить за первого встречного, или у меня в моем мире уже есть устоявшиеся отношения или дети. Решила надавить на совесть. В самом деле, надо же быть таким наивным. Или у них люди такие, что все бросают и бегут к эльфам, стоит только поманить. Дил побелел, словно я на его голову обрушила бетонную плиту. Ага. Дошло. Вот и ладненько. Пусть подумает, а потом вернемся к этой теме и обсудим. Мы еще немного посидели, дожидаясь, пока еда немного усвоится. Я рассматривала комнату, уже догадавшись, что меня притащили не просто в свободное помещение, а в личную спальню. Вон, из шкафа торчит кончик какой-то ткани. Может быть, рубашка. На письменном столе в углу свалено несколько сероватых бумажек и выстроены ряды книг. На тумбочке у кровати рамка с фотографией счастливого семейства. Хотя, вероятнее, это не фото, а рисунок. Просто очень точный. Неужели он правда думал, что я буду сразу же жить с ним? Нет, мужчина красивый, кто же спорит? Почти любая на моем месте не особо-то сопротивлялась бы. Да, и я пока не хочу отказывать, но так дела не делаются. И он должен понимать элементарные истины и то, что на все надо спрашивать разрешение, а не ставить перед фактом. Хотя с переездом сюда я сама, конечно, дура. Надо было осторожнее языком молоть, но теперь-то чего страдать? Уже сделано. Показывай. Вздохнула, решив, что пауза затянулась, и отметив, что эльф украдкой за мной наблюдает, но ничего не говорит. Что именно? Тут же оживился он. Голубые глаза заблестели живым интересом. Пациентов показывай, уточнила. И ты говоришь, что они заразные. Дил кивнул. Да. Все, кто с ними общаются, также заражены. Отлично. Значит, нам нужны костюмы химической защиты. Где вы расположили всех зараженных? Взгляд эльфа стал несчастным. Расположили? Он явно не понимал, о чем я. Ты придуриваешься? Нахмурилась. У вас по городу бегает дофига заразных эльфов, а вы просто смотрите на это и ждете, когда перезаражаются все. Я была возмущена. В самом деле, ну надо же иметь мозги. Мы вызвали тебя, растерянно сказал этот ушастый. Закатила глаза к потолку. Все с ними ясно. Как только выжили вообще, вопрос. Значит, так. Всех заболевших согнать в одно помещение. Всех контактировавших в другое. Мне нужен костюм химической защиты, какой носят врачи в инфекционных больницах, если все действительно плохо. Летальные случаи были? Несколько молодых сбросились со скалы, потому что лишились магии. Они тут все больные на голову? Значит, живо всех под замок. Рыкнула. Что сидишь? Сам сказал, вам помощь нужна. Значит, встал и бегом побежал за костюмом и сгонять всех куда-то в одно место. Также нужна лаборатория, реактивы, аппарат УЗИ. Мы уже все подготовили. Тут же засиял Дил. Костюмов, правда, нет, но остальное сделали. Драконы сказали нам, что надо. Пошли покажу. Все интереснее и интереснее. И все больше хочется познакомиться с этим чудо-врачом у драконов. Но да ладно. Мы прошли через высокий, светлый коридор замка, а я все же думала, что мы в замке, судя по каменной кладке и довольно просторным коридорам, боковым ответвлением, да и высоте, с какой я смотрела на город, в какую-то весьма большую комнату. Вот. Гордо указал мне на целую гору всякого барахла Дил. Хмыкнула, остро желая осадить ушастого в его радости. «Что это?» Слегка пнула ближайшую коробку. Эльф растерялся. «Ну, медицина. Господи, дай мне сил. Мне что, коробками проверять твоих эльфов?» Нарычала. «Значит так, живо сюда персонал, и чтобы все это открыли, собрали, настроили». Дил тут же заметался, хватая себя за какие-то блямбы, похожие на ту, что мне показывал, но расположенные на руках и на шее. Хмыкнула. Вот и отлично, вот и ладненько. Заодно проверим, так ли все, как говорит мне этот странный субъект. К слову, как лечить того, физиологию кого я совершенно не понимаю, это еще вопрос, но факт в том, что пока мне этот дурдом даже нравился. А там видно будет.